В отличие от капитана Рида и боцмана Переша, свою военно-морскую пенсию он еще не заработал. Поддавшись 5 лет назад на уговоры капитана Рида начать работать на яхте «Мария», Логан Дэвинпорт подал рапорт об увольнении с авианосца «Карл Винсон». Тогда этот шаг казался ему совершенно логичным. Работа, о которой говорил капитан Рид, была намного легче, зарплата значительно больше. Перспектива морских путешествий на белоснежной яхте казалась ему намного интересней трудных будней военного моряка, даже во время дальних походов, не выходящего из машинного отделения и видящего перед собой лишь движущиеся вверх и вниз поршни турбин. Сегодня ему предстояло принять нелегкое решение и ответить самому себе на вопрос, как вернуться в военно-морской флот США. Честно говоря, задача не представлялась Логану Дэвинпорту слишком сложной. По основной профессии он был специалистом по двигателям и ходовым системам. А в таких людях флот нуждается всегда. Возможно, его сразу не вернут на «Карл Винсон». Но место на каком-нибудь крейсере, эсминце или, на худой конец, на катере береговой охраны для него найдется. Конечно, придется вновь проходить через все проверки службы контроля и безопасности, детектор лжи, тесты на психологическую устойчивость. Умники в белоснежных мундирах и цивильных костюмах будут часами задавать одни и те же вопросы. Но это не очень волновало Логана Дэвинпорта. За последние 6 лет он не сделал ничего такого, что могло бы не понравиться флотским контрразведчикам. «Когда все это закончится, надо срочно лететь в Вашингтон», — думал он, — «и начинать готовить документы для возвращения. Хватит с него легкой жизни на чужбине, экзотических курортов, легких морских прогулок. Пора возвращаться к основной профессии — к упорному труду и завязывать с вольготной жизнью на деньги чужеземного миллионера». Зазвонил телефон внутренней связи. Дэвинпорт поднял трубку. «Слушаю». В трубке несколько секунд царила тишина, потом раздались гудки. Логан повесил трубку и продолжил свои размышления. Но телефон зазвонил еще раз. «Слушаю». Опять тишина. «Слушаю», — повторил Логан. Трубка булькнула и загудела, словно кто-то на том конце провода что-то говорил, но разобрать нельзя было ни слова. Затем снова раздались гудки. «Что за черт?» — подумал Логан. «Кто-то явно пытается до него дозвониться. Что происходит со связью?» Телефон зазвонил в третий раз. Логан снял трубку. Тишина. И вновь какие-то неясные звуки. Так настойчиво дозваниваться до него могут лишь капитан, его помощник или боцман. Неужели на яхте еще что-то случилось? А до него не могут дозвониться. Надо подняться в рубку. Телефон зазвонил еще раз. «Слушаю». Молчание и булькающие звуки. «Это сбой». «Конечно, сбой. Только в какой из систем? В системе связи? Или в общем энергообеспечении яхты?» А утром был сбой в системе навигации. Яхта сбилась с курса, и только благодаря его бдительности снова легла на верный курс. Логан снял трубку с телефонного аппарата. «Зуммер есть. Значит, система связи работает. Почему же нет соединения?» Логан Дэвинпорт повесил трубку, вышел из каюты, аккуратно запер дверь и пошел на мостик. Глава 15. Логан приоткрыл дверь ходовой рубки. Капитан Колдер Рид, стоя к нему спиной, беседовал с кем-то по телефону. За столом сидел пожилой пассажир с обеспокоенным лицом и не сводил глаз с капитана. «По-моему, его фамилия Шварц», — вспомнил Дэвинпорт. «И он какой-то родственник матери господина Орлова». Логан переступил порог рубки. Капитан, не прекращая беседу, удивленно взглянул на моториста. «Логан?» Капитан прикрыл ладонью трубку. «Что у вас случилось?» «У меня ничего, сэр». Дэвинпорт пожал плечами. «Я думал, что-то случилось на яхте, и до меня не могут дозвониться». Капитан повесил трубку и уставился на рулевого немигающим взглядом. «Почему вы решили, что до вас не могут дозвониться?» «Телефон в моей каюте звонил беспрестанно. Я поднимал трубку, но соединения не было. Я подумал, может быть...» «Сколько было звонков?» — резко спросил капитан. 3, — попытался вспомнить Дэвинпорт. «Или... нет, сэр, 4. 4 звонка подряд». «И что вы слышали?» «Сначала тишина», — помедлил Дэвинпорт, вспоминая. «Затем какие-то странные звуки. Будто кто-то говорит, но слышны не слова, а лишь бульканье и шипение. Как на шифровальном аппарате». Капитан решительно снял трубку с телефонного аппарата и набрал короткий номер. «Арчи, у нас еще один сбой. На этот раз в системе связи. Я жду вас в рубке, немедленно». Капитан положил трубку и повернулся к Давинпорту. «Еще один сбой». Он тяжело вздохнул и перевел взгляд на сидящего в стороне пассажира. «Вот и у господина Шварца тоже». «Что?» — Давинпорт перевел взгляд на Генриха Шварца. «Тоже звонил телефон?» «Нет, сработала система пожарной сигнализации». «Я был в каюте один», — пояснил Генрих Шварц. «Моя супруга была в каюте сестры. И тут поднялся вой. Я не знал, что делать, как отключить сигнализацию. Выскочил из каюты и побежал сюда». «Странный сбой». Логан Давинпорт поднял глаза на капитана Рида и напомнил. «Утром был сбой в системе навигации». Капитан кивнул. «Сейчас подойдет боцман, и мы проверим все узлы системы». Он взглянул на Генриха Шварца. «Вы можете идти, Генрих. Мы попытаемся разобраться в причинах сбоев». «Простите за неудобство». Генрих Шварц кивнул и вышел из рубки. Капитан и Логан Давинпорт проводили его долгими взглядами. Зазвонил телефон. Капитан снял трубку, и по всей рубке зазвучал раздраженный голос княгини Эмилии Колонна. «Здравствуйте, капитан!» «Здравствуйте, княгиня, чем могу быть вам полезен?» «У меня в каюте выключился свет, капитан. Мой внук пытается помочь, но у него ничего не получается. Как вы думаете, что произошло и долго ли мне сидеть без света?» «Простите, княгиня», — капитан бросил выразительный взгляд на Логана Давинпорта. «Сейчас же кого-нибудь направлю к вам. И примите, пожалуйста, извинения за неудобство». Капитан повесил трубку и вновь взглянул на рулевого. «Сбой за сбоем», — вздохнул Давинпорт. «Но почему?» «И какая именно часть системы барахлит?» Капитан не ответил. Он на мгновение задумался, потом решительно развернул к себе телефонный аппарат и снял трубку. «Оливер», — капитан Рид говорил резко и решительно, — «простите, что вынужден разбудить вас, но у нас чрезвычайная ситуация. Несколько сбоев подряд. В разных системах. Я прошу вас зайти в каюту княгини Эмилии Колонна. У нее погас свет. Попытайтесь выяснить причину и, если можно, решить проблему». Капитан повесил трубку и расстелил на столе большой план яхты в разрезе. «Три сбоя», — сказал капитан, склоняясь над планом. «Три сбоя. Один за другим. Система связи, система пожарной сигнализации и освещения. Что происходит?» Он поднял глаза на Логана Давинпорта. Тот пожал плечами, но сказать ничего не успел. Дверь рубки открылась. На пороге стоял боцман Арчер Пэриш. «Разрешите? Заходите, Арчи». Капитан приветливо махнул рукой. Боцман переступил порог и, подчиняясь жесту капитана, подошел к столу, на котором был разложен план яхты. «У нас три сбоя в системе, Арчи». Капитан взял из деревянного стакана толстый синий карандаш и обвел им каюту Логана Давинпорта в трюме, каюту супругов Шварц на нижней палубе и каюту княгини Колонна на средней палубе. «Здесь, здесь и здесь». «То есть на всех трех палубах, сэр?» — уточнил боцман. «Кроме верхней», — кивнул капитан. «В рубке не было никаких сбоев», —